Ночь на 18 августа. После беседы тягостное ощущение в чаше. Сыро. 70 градусов. Всю ночь сильный дождь. Лучи владыки вызывали необычайную сильную вибрацию кровати, но мой организм никаких ощущений не испытывал. Слышала мало. Чередование. Ответ на вопрос о лучах. Владыка чередует лучи воздействия. Во время вечерней беседы видела синие вспышки крупного размера. Днем 76 градусов. Снова тоже обычное ощущение в чаше и в солнечном сплетении. Душно. Весь день колючие мураши в левой ноге и руке. После теплой ванны прошли. Часть беседы у кресла владыки. На дальних мирах трансмутация высшего напряжения. Можно будет достичь самых огненных результатов, самых недостижимых трансмутаций для всех высших проявлений новых элементов. Таинство духа велико и превосходит все измерения. Красота космического магнетизма может дать представление. Могуч закон. Много предстоит, но и прекрасно преддверие. Радость наша космична.